Белое духовенство получило новую обязанность – доставлять монастырский приказ ведомости о числе родившихся и умерших. За 1703 год была подана первая ведомость в Москве священниками всех шести сороков приходских церквей. Оказалось, что число смертных случаев слишком 2000 превышает число рождений. Назначивший блюстителем патриаршего престола ученого малороссиянина, Петр поручил ему поднять Московскую академию. Стефан Еворский, назвавшись протектором академии, оправдал доверенность Петра, восстановил академию. Но при нем она явилась уже с другим характером относительно преподавания. В первое время по ее основании, при Лихудах, в ней господствовал греческий элемент. Стефан Еворский, воспитанник Киевской академии и окончивший свое образование за границу, ввел в нее элемент латинский, который стал надолго господствующим. При Лихудах руководство ими составленные были на греческом языке. Теперь преподаватели являются преимущественно из Киева и по обычаю тамошней академии преподают на латинском языке, сочинения пишутся на нем же. И Московская академия получает название латинских или славяно-латинских школ. Чувствовали потребности в греческом языке, но чувствовали отвращение от греков. Отвращение, которое не могло уменьшиться после знакомства с Лихудами. Нам уже известно поведение сына Иоанники Лихуда Николая. Этот Николай дурно кончил в описываемое время. 20 апреля 1705 года великий государь указал: «Князь Николаю Лихудьеву, учиняя ему наказание бить плетьми, сослать в ссылку в сибирские, в дальние города, в службу, в какую годится, за то, что он в Преображенский приказ привел с ложным изветом грека-игумена Венедикта на грека Ивана Бочу». Матвеев рекомендовал Головину греческого священника Серафима и по письму боярина отправил его в Москву. Любопытно письмо Матвеева Головину по этому случаю. Февраль 1704 года. «Гречанина священника Серафима, по вашему письму, дав ему на проезд денег, на вешних кораблях отправлю к Москве, потому что он здесь и в Англии многовременно жив, в изрядных порядках означился, и в Англии многих своими трудами к греческому святому благочестию привел. Недовольные книги на греческом языке выдал, также философии и богословии сильное искусство имеет. Греческого, турецкого, латинского, французского и английского языков совершенно сведом. Может, такой человек надобный не только для дел турецких впредь, и для свободных наук учения в государстве великого государя всегда употребительным быть. А нрав и поведение его от природы бездельной греческой гораздо разнится, мню больше для того, что он уже долголетно в сих краях европейских жил. Но и Серафим не получил места ни в академии, ни в школе, основанной Глюком. За преобразование академии сильно рассердился на Стефана иерусалимский патриарх Досифей. Напрасно Еворский писал ему, уверяя в своем православии. Досифей отвечал: «Несправедливо пишешь, что ты поборник Восточной Церкви, потому что, прохлаждаясь на одном обеде, где были и некоторые греки, ты опорочил Восточную Церковь насчет совершения таинства Евхаристии, и ныне, находясь в Москве, ты стер в конец эллинское училище, и только о латинских школах заботишься. По нашему мнению, не может быть московский патриарх из греков, потому что лучшие греки хотят разделять страдания своего народа, а те, которые волочатся туда и сюда, особенно по России, хотя, быть может, и честные люди, но по образованию своему настоящие мужики. Не может быть патриарх из малороссиян или белорусов, потому что они, имея сношение с латинами, принимают многие нравы их и догматы. За примерами не нужно далеко ходить. Довольно тебя, который, отправившись в латинские земли для снискания мудрости, принес хульные списания в дар воспитавшей и почтившей тебя восточной церкви. Зачем ты опасаешься обличать тех, которые приносят смущение в царствующий град, то есть иностранцев? Святой патриарх Иоаким, видя смущение церкви, с великим тщанием искоренял их, а ты молчишь. В Москве не хотели выдавать Еворского патриарху и отмалчивались. Досифей сердился. Переводчик Спафари, писал Головину в 1704 году. «Святейший ныне зело гневен на меня, за то, будто мы умоляем его чести и бережем Рязанского, а его письма не бережем. Я природу его ведаю из молодых лет, запальчивый таков, что и в алтаре никому не спустят. Отпиши к нему, потому что он вашей милости в письме пеняет, что немалой отповеди от вельможности вашей не получил. Он любит частую корреспонденцию. И еще мнит и то, что не все переводим, о чем он пишет. Как греки воры его информировали ложно, а он верит. В том легкий, кто что скажет, и верит. И того ради на всякую статейку учини ему отповедь. И так утолится гнев его. Он ярливый, но скоро уходливый по природе». В том же 1700 году, когда Стефан Еворский был неволею поставлен в митрополиты Рязанские, Петр поручил киевскому митрополиту Варламу Ясинскому поискать из архимандритов и игумнов или других иноков доброго и ученого и благого непорочного жития, которым бы в Тобольску быть митрополитом, и мог бы Божию милостью исподволь в Китае и в Сибири, в слепоте идолослужения и других невежествиях закоснелых человек, приводить в познание и служение и поклонение истинного живого Бога. Требуемыми достоинствами обладал игумен Новгорода-Северского монастыря Димитрий.